Банкир позвонил и приказал слуге провести докторов к постели больного. Доктор Снафлей был позором науки. Она превращалась в его руках в низкую спекуляцию, успех которой он основывал на людских пороках. Его пустыня была гробницей, в которую прятали самое страшное преступление. Но чем больше он преуспевал в искусстве лицемерия, тем скорее угадывал лицемерие в других. Он тотчас смекнул, что под маской расположения к молодому человеку скрывается тайна. Ему стало ясно, что банкиру нужно упрятать его во что бы то ни стало, куда-нибудь подальше. Доктор Снафлей прошел прямо к больному, оставив своего собрата в первой из занимаемых им комнат. Лионель спал томительным, лихорадочным сном и, услышав шаги, бросил на доктора дикий и испуганный взгляд. И когда он взял его руку, чтобы пощупать пульс, больной проговорил несколько несвязных слов. Доктор вслушивался в них с напряженным вниманием. Он вспоминает свое университетское время. Значит, он проходил университетский курс, — подумал доктор. Но мозг Лионеля вызвал в ту же минуту другие воспоминания. «Убийца!» — закричал он, приподнявшись с подушки. «Мой бедный отец убит в северном флигеле». И без того бледное лицо мистера Снафлия стало еще бледнее. Он говорит, очевидно, об этом доме. «Я знал и без этого, что тут кроется тайна. Друзей не отсылают в пустыню без важных причин. Содержание в ней обходится недешево, но для людей, знающих больше, чем им следует знать, не жаль, конечно, издержек». Лионель продолжал бредить по-прежнему о северном флигеле, о лестнице и погребе, но доктор, освоившись с припадками безумия, сумел составить целое из всех этих отрывочных и загадочных слов. Он признавал, что у Лионеля в настоящее время воспаление мозга, что его мучит воспоминание о страшном преступлении, которое и вызвало эту болезнь. Он понимал все это лучше, нежели его собрат, который не допускал и мысли, что Руперт Гудвин способен совершить такое преступление. Привыкнув находить в человечестве одно только дурное, Снафлей отличался блистательной способностью проникать в самые сокровенные тайны и извлекать из них всевозможные выгоды. Усадив своего собрата у постели больного, он отправился прямо в кабинет банкира, и, несмотря на то, что лицо последнего не выдавало чувств, волновавших его, доктор понял их сразу. «Ну что?» — спросил банкир. «Есть ли надежда на излечение этого несчастного юноши?» Доктор пожал плечами. «В моей практике еще ни разу не было такой странной болезни, и я нахожу одно только средство к ее излечению». «Какое же это средство?» «Сейчас объясню», — отвечал Снафлей. «Молодой человек помешался на одной мысли. Если ее отстранить, то мозг его придет в нормальное состояние. Ваши слуги рассказали ему, вероятно, какую-нибудь страшную сказку о северном флигеле, которая произвела на него глубокое впечатление. По моему мнению, необходимо раскрыть ему неосновательность всей этой истории, произведя при нем полицейский осмотр в погребах флигеля. Если в них действительно совершено убийство, вам, как владельцу дома, будет приятно раскрыть преступление. Если же нет, вы достигнете выздоровления вашего больного». Во время этого объяснения Снафлей не спускал глаз с банкира, но тот, пожав презрительно плечами, отвечал насмешливо: «Я начинаю верить, что доктора заражаются иногда болезнью своего пациента. Неужели вы в самом деле надеетесь, что бессмысленные фантазии больного рассеются, когда ему докажут всю их неосновательность? Мог ли когда-нибудь голос здравого смысла убедить людей, верующих в привидения, что привидений нет? Нет, он умирает жертвой этих суеверий, существующих только в его больном мозгу. Так вы не одобряете моего плана?» «Нет, потому что нахожу его вполне неосновательным». «Хорошо», — сказал доктор, пристально взглянув в глаза банкира. «Так я принимаю его в мое заведение с условием вознаградить меня как следует за мои попечения». «Ваши условия?» 500 фунтов в год». «Хм», — проворчал банкир, — «вы требуете многого». «Нет, Вовсе немного при таком странном случае».